Глава 18. А была ли Оленька? Жива. Лаконичное, но исчерпывающее сообщение, все, на что хватило Олиной совести в ответ на истеричные звонки, то с маминого, то с папиного номеров. Спасибо, прости, если чем обидели. И все же жестоко так поступать с родителями, которые для тебя всю свою жизнь стараются, ни в чем тебе не отказывая, во всем потакая. Этим вы меня и достали, шагу без вас не сделать, как собачонка на привязи. Я жить хочу, я собой быть хочу. Оля усмехнулась, представив мамины глаза, на какое-то время переписка прекратилась. Похоже, мама пребывала в шоке, требующем выхода в виде успокоительного, театральных поз и взволнованного окружения вокруг нее отца или подруг. Без свиты она тосковала, и если никого не было под рукой, Оля заменяла ей всех. «Подай, принеси и выслушай, расскажи». Мама была королевой, и в этом своем природном качестве выглядела весьма органично. Из Оли королева не вышла. Да и может ли подле королевы вырасти другая королева? У них не получилось. От Оли требовалось быть послушной, услужливой и удобной. Ее мнение и желания мало кого интересовали. Чаще всего они подменялись мамиными. «Смотри, какая куколка. Хочешь такую, да? Купим». «Ага», — кивала Оля. «Ах, какое платьице! Оно так подходит к моему брючному костюму. В нем мы с тобой будем очень гармонично смотреться. Нравится? Ну, давай померим. Ах, какая прелесть! Берем!» «А был ли мальчик?» Этой фразой заканчивается каждая серия старого сериала «Жизнь Клима Самгина». И от нее у Ольги стыла в жилах кровь. Ей казалось, она смотрела весь сериал только чтобы еще раз услышать, а был ли мальчик? «А была ли Оленька?» — сказала она, глядя на себя в зеркало, и даже вздрогнула, услышав свой осипший, упавший на октаву голос. Перемена ей понравилась, но на всякий случай она оглядела номер. Камера не видно, дверь заперта, можно и похулиганить. Она решила послушать себя. Изменившийся собственный голос давал такую возможность. Будто говорила не она, привычная и понятная, а кто-то изнутри, все это время прятавшийся и теперь по глупейшему стечению обстоятельств вдруг обнаруживший себя. «Итак, тебе 25, — сказала она своему отражению. — Ты залипла в предках. Твой жених кинул тебя накануне свадьбы. Родители попали на деньги, и большой конфуз объяснять, почему Сабантуй отменяется. Но главное, Вольский бухает и шляется с какой-то злобной малолетней самкой». Оля недобро засмеялась от такой концентрированной правды. Положим, первая ее часть была неприятна, но вполне решаема, поскольку Серегу мама никогда не хотела и не любила. Это был первый Олин каприз, вызов ее истинное желание. Ради него она пошла на войну с мамой. Та быстро поняла, что лучше уступить, само отвалится, так говорила она за глаза о будущем зяте. И оказалась права. За нынешнее ее ликование и победу папочка с радостью заплатит. Лишь бы его королева была счастлива. Но вот что делать со второй частью этой мрачной картины, она совершенно не понимала. И мысли о ней вызывали препаративное чувство страха. Страха его потерять. Какая-то часть сознания уже декларировала это как свершившийся факт. Другая, нежная, романтичная, верящая в чудеса и Деда Мороза, все еще надеялась на некий вселенский глюк, что как-то все можно объяснить, распутать, и в итоге ее Вольский по-прежнему окажется ее Вольским. И дальше они, как герои мультика «Бременские музыканты», скочат на тележку, возьмутся за руки и укатят в закат, распевая песни своей любви. «Ах, увы и ах», — сказала она своему отражению. Оля решила продолжить поиски Вольского по гостиницам, ресторанам и, если понадобится, клубам или дискотекам, где обитают эти малолетние провинциалки, охочие до чужого. Желание разобраться во всем, поставить все точки над «ё», она решила идти до конца. Как бы ни было мучительно больно то, что могло ее ожидать в финале этих поисков. Пока Соболенко в рабочее время мотал бесконечную ленту интернет-магазинов, взрывая себе мозг нерешаемой задачей, чтобы такого подарить, вдруг возникшей в его жизни взрослой дочери, дабы начать выстраивать с ней отношения и поближе познакомиться, Ева решила сматывать удочки. Мысли о тщетности и бессмысленности существования давно угнетали ее. Знакомство с Вольским показалось глотком свежего воздуха, благодаря которому она снова почувствовала желание жить. Но то, как и куда все это в итоге повернулось, лишь убедило ее в уверенности своего решения. Почему-то Еве было важно собраться. Она навела порядок в комнате, выкинула и сожгла все, что могло хоть как-то ее скомпрометировать. В рюкзак закинула вещей дня на два и пошла на выход. В дверях она столкнулась с мамой. «Ты куда, дочь? Я хотела бы поговорить с тобой», — взмолилась Мила. «Обязательно, мам. Но могу я от всего этого отдохнуть немного? Меня Ирка на выходные к себе на дачу зовет. Я решила съездить перезагрузиться». Мила хотела было возразить, но задумалась, и в словах дочери было разумное зерно, им всем действительно следовало прежде всего успокоиться. Вторым или параллельным эшелоном проскочила мысль о том, что они с Соболем смогут зависнуть у нее на пару дней и все спланировать. Ну хорошо. Главное, что ты, я вижу, спокойна и, как всегда, мудра не по годам. Они обнялись. Ева заглянула Миле в глаза. Последний раз она смотрела на нее так нежно, по-дочернему, лет 10 назад, когда еще не была колючим ежиком. В те времена они вполне себе мирно жили, дружили. На мгновение Мила заволновалась, однако удивления не показала и ни единого вопроса не задала. Когда за Евой закрылась дверь, она еще долго сидела на кухне, листая школьный альбом дочери, шмыгала носом и недоумевала, куда все подевалось. На улице Ева почувствовала пьянящую свободу, будто впервые в жизни ей можно все, абсолютно все, что она захочет. От этого возникло непреодолимое желание рассказать кому-нибудь о том, что с ней сейчас происходит. В соцсетях? Не, тупой эпатаж. Ей хотелось живого, включенного участия. Она набрала номер Вольского и, не дождавшись даже его «Алло», отрапортовала. «Ну что ж, вы своего добились, господин психолог. Одной жертвы обстоятельств сегодня станет меньше. Захотите засвидетельствовать мой последний полет? Жду в 7 на середине главного моста. Отбой». Она расхохоталась, почувствовав себя сильной и коварной. «Последний день жизни должен проходить по моим правилам, и поэтому быть идеальным», — подумала Ева. И решила позволить себе все, что давно хотела и в чем отказывала себе по каким-то своим или навязанным убеждениям. 11:43. Ева пришла к набережной, долго смотрела на Волгу, захотелось поплакать, поплакала. Привязались два бомжа, предлагали носовой платок, утереть слезы, послала их матом, дебилы. Почему-то стало весело. 13:16. Бесцельно гуляла по центру города. Смотрела на воркующих голубей, купила булку хлеба, всю ее скрошила, обжоры. 14:50. Зашла в кино на ближайший сеанс. Оказалась жизнеутверждающая спортивная драма, в которой, несмотря ни на что и вопреки всему, герой выкарабкался и победил. Пусть не так, как мечтал. И в чем-то вышло даже глубже и сильнее. Вывод прозвучал прямо на злобу дня, мол, жить надо, жить. Но все это Еве, смотревшей уже как бы с того света, показалось мелким и смешным. 16:27. Прокатилась на чертовом колесе, убедившись, что была права, дурацкое занятие. Все детство она этого хотела, но боялась. Поэтому всем говорила, что не хочет. Что ж, зато теперь знает наверняка. Когда была на самом верху, подумала, что уже сегодня вечером она будет парить вечно. 17:45. Поела вкуснейшего мороженого. Будет что вспомнить. 18:01. Постреляла в тире, все в молоко. Не быть ей гангстером. 18:23. Проехалась верхом на пони, но только полдороги, потому что решила, что мучает бедное животное. Так что вторую оплаченную часть пути просто шла с ним рядом. Думала о том, что вот уже сегодня вечером пони все еще будет, а ее уже нет. Пони, помни меня. Какой-то глупо, наивный получался у нее идеальный день, думала она. Еве было одновременно весело и грустно. Посмотрела на часы, 18:55. Она стояла на середине моста. Пришла за 5 минут до начала, усмехнулась про себя Ева. Всегда бы так, а то вечно она везде опаздывала. На самом деле ей не терпелось увидеть реакцию Сергея. Все это время она то и дело представляла его запыхавшегося, перепуганного, как он начнет свои психотерапевтические штучки, чтобы ее отговорить. Но нет, ничего у него не получится. Она прыгнет, и делу конец. 19:03. Ева оглянулась. Никого. Правда, на соседнем мосту пристроились 2 человека, прямо на середине, как и она. Смотрела странно. Она с мобильного навела на них фотообъектив, так они стали махать руками и что-то ей кричать. Щелкнув, она увеличила кадр, с удивлением узнала 2 бомжей, что предлагали ей платок. Придурки следят за ней, что ли? Ева, перегнувшись через перила, посмотрела на темную «Волгу», прикидывая шансы на успех задуманного. «Топиться собралась», — вдруг раздался за спиной женский голос. Ева оглянулась, перед ней стояла Оля. Обе удивленно уставились друг на друга. «О, ты-то мне и нужна. Это же ты гуляла с пьяным Вольским?» — спросила Оля. «Вольским? Сергеем? Психологом из Москвы?» — уточнила Ева. «С ним самым. А он Вольский. Прикольная фамилия». И она мысленно ее на себя примерила. «Ева Вольская. Ничего так». Словно угадав ее мысли, Оля покачала головой. «Не выйдет. Я его невеста». Ева внимательно оглядела собеседницу, прищурилась, даже наклонила голову, словно художник, оценивающий натурщицу. «Хм. Я тебя иначе представлял». Оле вдруг полегчало, в душе словно в раз зацвели сады, запели соловьи, замычали коровы. «Серьезно? Выходит, он говорил обо мне?» Стараясь скрыть рвущуюся наружу радость, спросила она. «Не затыкался. Сигаретка есть?» — надменно спросила Ева. Оля помотала головой. Но могу тебе купить. Тебе же, похоже, не продадут несовершеннолетняя. Точку, тетя. Оля провела бровью, оценив дерзость девчонки. Ева подхватила свой рюкзак и, кивнув Оле, направилась в сторону берега. Оля, двинувшаяся было за ней, вдруг остановилась и, кивнув на перила моста, спросила: «А как насчет утопиться? Концепция поменялась?» «Успею еще», — махнула рукой Ева, не останавливаясь. Оля засмеялась и догнала девчонку. Вольский услышал, как зашипел баллон с кислородом. Потом раздался хлопок. Он рефлекторно сжался. Наступившая тишина показалась по-настоящему мертвой. «Черт, не смешно». Он нащупал на груди мобильный и набрал номер профессора. «Да», — услышал он встревоженный голос Петра Алексеевича. «Вы почему не отвечали? Как я должен вас понимать?» «Простите, хотел усложнить себе задачу для усиления, так сказать, эффекта. Но он тут сам неожиданно усилился. Короче, кислород накрылся». «Что? Как это возможно?» «Хрен его знает. Да только он теперь не шипит. Хлопнула тишина. Похоже, я скоро реально почувствую, каково это». «Я вас, профессор вдруг шумно задышал, понял, что же такое пить». Вольский замер, на том конце возникла тишина, и Сергею показалось, что дрозд упал в обморок или что-то типа того. «Профессор, Петр Алексеевич, не смешно, алло, алло, мать вашу!» На том конце не отвечали. Вольский дал отбой и тут же снова набрал дрозда. В ответ шли длинные гудки. «Нет!» — заорал Вольский, что есть мочи. Соболенко целый день блуждал по интернету в поисках подарка для Евы. Вечером в дверь кабинета постучали. Вошел взбудораженный сержант. Соболенко почувствовал его панику, даже не отводя глаз от ноутбука. «Кошелев, когда ты так откровенно сопишь, дело пахнет жареным». Краснощекий парень засмеялся, возбужденно воскликнул. «Так точно, товарищ майор. Задержали двух отморозков по хулиганке. Один из них по фото с камеры на торговом центре похож на стрелявших во Власову. Но мы на понт взяли, они и раскололись по полной». Соболенко вмиг оторвался от ноутбука и с интересом посмотрел на любителя триумфальных пауз. «Ну и? Пасынок?» — не выдержал Соболенко, поскольку уже знал. «Не переспросишь, не откроют козыри. В точку, товарищ майор». «Да ладно!» Все равно удивился Соболенко к неописуемой радости сержанта Кошелева, любителя докладывать поворотные данные. Следователь вскочил со стула и, на ходу забрав мобильные ключи от машины, быстро вышел из кабинета. Кошелев продолжал свой доклад, едва поспевая за майором. «Короче, бабки на оружие и задание припугнуть. Не убивать, а только припугнуть. Им дал Прохор Власов». «Молодец, Кошелев, далеко пойдешь, так держать», — похвалил Соболенко сержанта и поотечески похлопал его по предплечью. «Слушаю», — взяв под козырек, ответил по форме Кошелев. Соболенко поехал к Власову, на дороге позвонил Миле и прямо спросил, чем увлекается Ева, что она любит, о чем мечтает. В ответ Мила громко захохотала в трубку. «Игорек, какие мечты? Она же подросток, я понятия не имею, она как дикая рысь живет. Я поэтому и хотела попросить Вольского с ней поработать, но ты видишь, как все вышло». «Ясно. Плохо дело. Ладно, решим. Пока». Прямо с порога, словно он в этом доме впервые, Соболенко с официальным, не предполагающим теплоты личного знакомства тоном сообщил, что Прохор задержан по подозрению в организации вооруженного нападения на вас, Власова Ульяна Юрьевна. Она и глазом не успела моргнуть, как следователь надел на парня наручники. Ульяна тут же вошла в привычную роль спасателя и повела было Соболенко в сторонку, и он даже не возражал. И казалось, что вот-вот все по старинке решится, ведь все это сейчас было лишним, у них с Прохором наконец стали налаживаться человеческие отношения. Но Прохор вдруг их остановил. «Нет, Ульян, я эту кашу заварил, мне и отвечать. Не надо меня спасать, не маленький, сам справлюсь». Соболенко аж присвистнул от неожиданности, оценивающе оглядел парня сверху вниз, как Прохору показалось, с уважением. Слова не мальчика, но мужа похвалил майор и так же быстро и внезапно, как появился, увел с собой Прохора. Ульяна растерянно оглядела опустевший дом. С фотографии на нее смотрела Джулия. В ее взгляде Ульяне почудился укор. Ульяна пожала плечами. «Ну не посадят же они его в тюрьму», — ответила она фотографии и ушла в свою спальню. Ей нужно было с кем-то обсудить это стремительное происшествие. Ульяна набрала Вольского. Наконец вызов был принят, но не Сергеем. Незнакомый мужчина заявил, что у телефона сменился владелец. Разговор резко прервался. Удивленная Ульяна набрала еще раз, чтобы уточнить. Но звонок скинули. Все ясно, мобильный украли. Хм, как же теперь с ним связаться? Она позвонила все тому же Соболенко, сразу предупредив, что она по другому вопросу, объяснила ситуацию. Игорь пообещал сообщить, как только найдет Вольского, ибо ему самому он очень нужен. Оставаться дома одной не хотелось. Ульяна решила прогуляться, чтобы поразмыслить обо всем на свежем воздухе. Без какой-либо цели она просто шла и шла улочками, переулками, мечтая потеряться, чтобы найтись. Так ее вынесло к церкви. Маленькая деревянная, прежде она ее не видела. Почему-то ей захотелось войти. Из-за приоткрытой двери доносилось пение церковного хора. Казалось, что они не то репетируют, не то распеваются. Один голос давал тональность, и следом другие ловко впрыгивали на ту же ноту и тонкой живой акапеллой выводили ее дальше в мелодию. Но затем досада Ульяны все резко обрывалась, так ничем и не закончившись, и повторялась снова. Ей не хотелось мешать, хотя дверь была открыта, и совершенно спокойно можно было войти. Скорее всего, на нее никто бы даже не обратил внимания. Но ей самой жаль было нарушать эту целостность хора и церкви. Она села на лавку около входа и закрыла глаза. Как хрупок этот мир, как нелинеен и непредсказуем. Рисунок этой хоровой распевки — очень точная метафора нашей жизни. Мы получаем импульс, рождаемся, движемся, набираем силу и обороты, но вдруг раз — и все обрывается, умолкает, пока импульс не возникает снова. Но что есть эта пауза? О, в ней сама суть. Работа над ошибками, рост, вызревание, загрузка новой умственной задачи и одновременно не поддающейся никакому анализу вдохновения. Вы тоже ее слышите, эту симфонию паузы? Ульяна с искренним интересом вслушивалась в приятный мужской баритон. Ей казалось, что рядом сидит какой-то профессор или батюшка, возможно, он вышел из церкви и присел на другой край лавки. Ей не хотелось открывать глаза, пока не раздался вопрос, явно обращенный к ней. Не хотелось быть невежливой, тем более, что сказанное ранее было словно про нее и для нее. Она открыла глаза, но рядом никого не было. Ульяна удивленно огляделась. Не могло же ей это причудиться. И тут только она увидела сидящего на паперте бомжа. Она его не заметила сразу из-за разлапистого можжевельника, будто обнимавшего эту лавку. Ульяна была сбита с толку. Снова огляделась. Не мог же все это сказать бомж. Только скинув все одежды, ты поймешь, какая ты на самом деле и чего стоишь. Внешний лоск, побрякушки — это маски. Тем их больше, чем сильнее необходимость что-то скрывать. Не страшно, если прячешь недостатки, куда страшнее, если пустоту. Тряпье бродяги — такая же маска, но я тот, кем являюсь, чем меня не прикрой. Ульяна смотрела на бомжа во все глаза. Дичайший диссонанс между внешностью и голосом, но главное тем, что этот голос ей говорил. Почему-то защекотало в носу, захотелось расплакаться. Она не знала, что сказать в ответ. Да, и надо ли? Может ли она произнести что-то такое, чем удивит или наполнит его хоть отчасти так, как это удалось ему? «Кто вы?» — наконец выговорила она. «Простой смертный», — добродушно ответил он. «Да чего теплый у него голос. Он словно гладил ее душу. Так бы закрыла глаза и слушала этот голос и этот хор. И пусть бы они не замолкали никогда». Но она встала и, удивив саму себя, почему-то чуть поклонившись бомжу, произнесла: «Спасибо вам». «И тебя спаси Бог». Также, чуть поклонившись, ответил мужчина. Ульяна ушла. И только через пару кварталов ее осенило, что он сидел на паперти, и она могла подать ему хоть что-нибудь. Это было так очевидно, но в тот момент она совершенно об этом не подумала. Столько в голосе мужчины было достоинства и самодостаточности. Казалось, у него все есть, и ему впору давать, а не просить. Она побежала обратно. Запуталась, стала спрашивать у прохожих, где здесь церковь, никто не знал. Пока она не оказалась перед нею, так же случайно неожиданно, как в первый раз. Но на паперте уже никого не было, не звучал и хор. Да и дверь была закрыта. Ульяна не посмела проверить, заперта ли она. Мы получаем импульс, рождаемся, движемся, набираем силу и обороты, но вдруг раз, и все обрывается, умолкает, пока импульс не возникает снова. Вспомнила она слова этого странного бомжа. Все так. Ульяна чувствовала себя совершенно одинокой в этом городе и мире. Вдруг она поняла, что Прохор и есть вся ее семья. После того, как он перестал быть ее врагом и проблемой, она почувствовала, что нуждается в нем, в его существовании. В том, что ее увел Соболенко, она не чувствовала никакой угрозы. Его решение самому во всем разобраться ей понравилось. Взрослеет. Но она отдавала себе отчет, что не пустит эту ситуацию на самотек и не позволит выйти из-под контроля. Она дала слабину, скорее в воспитательных целях, понимая, что парню это сейчас действительно нужно. Но она сделает все, если ему будет угрожать что-то серьезное. Впервые Ульяна хотела этого сама. Искренне, из своего внутреннего ощущения, а не потому, что обещала покойному мужу. При мысли о Власове старшем перед глазами возник парад фотографий Джулии. Она остановилась посреди улицы, совершенно обезоруженная перед нежеланием идти домой. и неожиданно завернула в бар, подмигивающий неоновой вывеской и обещавший пусть и временно забытье и передышку от всех проблем суетного мира, ежедневно перемалывающего ее жерновами ответственности и обязательств. «Мне что-нибудь покрепче, но чтобы вкусно и красиво», оказавшись у стойки бара, сходу сказала Ульяна. Бармен повел бровью, одобрительно кивнув в ответ. «Хорошо сказано, хорошо сделано». Ульяна улыбнулась. Неплохое начало. Через пару минут перед ней красовался коктейль аж с тремя трубочками. Она потянула из всех трех сразу. «Торопишься?» — произнес рядом незнакомый Ульяне женский голос. Не отрываясь от трубочек, она кивнула. «А я тебя знаю», — продолжала женщина средних лет с выкрашенным в сине клоком волос. «Ты жена покойного миллионера Власова. Жена смогла подхватить бизнес покойного мужа и увеличить его доход в три раза. Так про тебя писали газетчики». Ульяна равнодушно посмотрела на непрошенную собеседницу. Ничего не ответила и снова сосредоточилась на обжигающей вкусной живительной влаге, вливавшейся в ее тело и расслаблявшей мускул за мускулом, обещая дурман и беззаботность. Ей не хотелось ни о чем говорить, но хотелось быть вне зоны действия своей жизни. И эта внезапная «мадам, а я тебя знаю» начинала раздражать. «Я мило пою здесь по вечерам». Ульяна допила коктейль и жестом попросила бармена повторить. Ее настроение значительно улучшилось. «Серьезно? Покойная жена моего покойного мужа тоже любила петь», — съязвила Ульяна. Но шутка не зашла, Мила вдруг стала серьезной. «Я знаю ее, мы дружили». «Что вы говорите? Чертовски тесен этот городок. Я здесь задыхаюсь, все знают, везде суют свой нос. А как дойдет до дела, нужна помощь или плечо? Никого, как вымерли все. Валить отсюда надо». «Это не от места зависит, от человека», — вынесла свой вердикт Мила. «Ой, вот только психотерапии мне тут не надо. Меня Вольский вполне устраивает». Она сказала это скорее самой себе, но Мила вдруг встрепенулась. «Вы знакомы с Сергеем?» Ульяна уставилась на нее. «Я-то знакома. Он здесь по моему приглашению. Но ты-то откуда его знаешь?» Теперь она сурово сверлила певицу глазами. Та перепугалась, поняла, что может ненароком навредить Вольскому, и стала на ходу выкручиваться. «Да кто ж его не знает? Он же московская знаменитость. Говорят, очень крутой и дорогой психолог», — тщательно подбирая слова, ответила Мила. Умиротворяющее действие алкоголя давало о себе знать. «Дорогой — не то слово, неслыханно дорогой, но того стоит, если его помощь вообще можно измерить деньгами». «Хорошо тебе, у меня столько денег нет, а проблемы с дочерью есть», — вздохнула Мила, довольная тем, что острый момент позади. Ульяна вдруг что-то вспомнила и нахмурилась. «Вот только пропал он куда-то, который день ищу. Но знаешь что, хватит об этом. Я здесь, чтобы хоть чуть-чуть отдохнуть». «Ну, куда там?» — вспыхнула Ульяна. Всегда сдержанная, она отпустила себя на волю вольную и не хотела сейчас беспокоиться о чувствах других. Да и кто это Мила, чтобы перед ней себя редактировать? «Мила, уже вечер. Отчего же ты не поешь?» Ульяна расхохоталась, словно только что пошутила очень смешно. Мила вежливо улыбнулась, переглянулась, понимающе с барменом, мол, крепиться и терпеть этих вечно бухающих здесь — их удел. «Ты права, концерт начинается». Отличное настроение вернулось к ней, словно кто-то нажал на тайную кнопку, превращавшую живую и противоречивую женщину в Милу гарантированно прекрасную. Улыбка до ушей, энерджайзер, заряд хорошего настроения для каждого посетителя. Она вспрыгнула на сцену, запустила минусовку, взяла микрофон и запела чуть хрипловатым голосом. Как ни странно, Ульяне понравился и выбор композиции, и Милина манера исполнения. Певичка перестала ее раздражать, она выпила еще и вышла в центр зала танцевать.